Глава 35. Но как там говорят, даже плохой секс — хороший секс? Я чувствовал себя новым человеком, когда ехал назад в город, приняв душ и позавтракав. Несмотря на все странные приходящие обстоятельства, мне было хорошо. От секса и, может, еще больше от того, что я, наконец, выспался. Нерешительному снегопаду пришел конец, зато ощутимо похолодало. Отопление машины работало на полную мощность, но не справлялось с морозом. По улицам свистал неумолимый равномерный ветер, дергал деревья за голые ветки и выдувал из тела последнее тепло. Я не мог бы поручиться, что причина только в ветре, но чувствовал я себя словно свежепроветренный. И в голову мне пришла идея, где я могу попытаться найти Димитрия. Русская православная церковь Стокгольма находится на Биргер-Ярлсгатан, и надо хорошо знать, что ты ищешь, иначе ее можно и не заметить. Прошло уже много лет с тех пор, как я однажды высаживал здесь Димитрия, поэтому, хоть я и знал место, мне пришлось дважды проехать по улице вверх и вниз, прежде чем я его нашел. Эта церковь размещалась внизу жилого дома, который находился между магазином велосипедов и журнальной лавкой. Дорожка от тротуара вела к бедному деревянному порталу, отгороженному зеленой решеткой. Он был меньше основного входа в дом и отчаянно напоминал дверь в аккуратный угольный сарайчик. Над ним на штукатурке был нарисован золотом восьмиконечный православный крест на голубом фоне, а рядом с дверью висела застекленная витринка с объявлениями для общины и расписанием богослужений. Я хотел припарковаться на инвалидной площадке перед входом, но меня уже кто-то опередил, примерно такой же инвалид, как и я. Ну да, мир далек от совершенства, и велика в нем нужда в парковках, по крайней мере, мне пришлось отъехать довольно далеко, прежде чем я смог поставить машину. Димитрий, как я вспомнил, был очень набожный человек. Даже если он в бегах, у него все равно остается потребность приходить по воскресеньям в церковь. Другими словами, у меня был шанс найти здесь его след или хотя бы возможность передать для него весточку. Мне удалось вызвонить священника, мужчину аскетического вида с оттопыренными ушами и реденькой, но, видимо, в силу профессии обязательной бородой. Я объяснил ему свое дело. «Да», — сказал он, — по некоторым размышлениям и с сильным русским акцентом, он хорошо помнит Димитрия, но не видел его уже довольно давно. «Сколько именно?» — спросил я. «Трудно сказать», — утверждал благочинный, но под моим нажимом все же выдал приблизительный срок, который совпадал с тем, что рассказал мне Леонид. «Мне срочно нужно поговорить с Димитрием», — объяснил я. «Это для меня вопрос жизни и смерти». Возможно, священник покрывал его. Во всяком случае, его бронзовые глаза все это время беспокойно бегали и, казалось, находили камни мощеной дорожки в высшей степени интересными. «Но я не знаю, где он», — повторил он. У него была раздражающая манера почесывать большим пальцем ладонь другой руки, или он намекал таким образом на взятку. «Может, вы смогли бы передать ему весточку?» — спросил я. Достал из кармана банкноту в 500 крон и протянул ему на возможные издержки, почтовые расходы и так далее. Священник застыл на середине движения и смотрел на банкноту так, будто никогда не видел такой суммы. «Или на благотворительные богоугодные цели», — добавил я, — «как вам будет угодно». Он взял банкноту кончиками пальцев, неторопливо сложил ее и прибрал. «Мне очень жаль», — сказал он после этого. «Я бы с радостью помог вам, но у меня действительно нет никакого контакта с Димитрием». «Вот тебе раз». «Может, он посещает службу где-то в другом месте?» — спросил я. «В другой православной церкви?» «Может быть», — недовольно согласился священник. Ему явно претила мысль о возможных конкурентах. «Есть ли у него представление, в какой именно?» «Нет». Он отвернулся. «Пожалуйста, извините меня, но у меня в своем храме забот хватает, и о других я ничего не знаю». Я быстро достал из кармана записную книжку, написал свое имя, адрес пансиона и номер тамошнего телефона, вырвал листок и протянул его священнику. «Вот, если Димитрий все-таки покажется, не могли бы вы ему это передать? Это действительно очень-очень важно». Он взял бумажку и кивнул. «Хорошо, это я могу сделать, если он придет». «Именно так». По пути назад я обнаружил, что большое красное приметное кирпичное здание на углу Биргер-Ярлсгатан и Оденгатан — это греческая православная церковь. Невозможно, чтобы русский священник не знал этого соседства. Церковь находилась в 300 метрах от него. Почему же он уверял, что не знает других православных церквей? Мне даже захотелось вернуться назад и высказать ему свое недоумение, но потом я понял, что это ничего не даст. Если Дмитрий больше не чувствовал себя уверенно в маленькой русской православной церкви, вряд ли он станет искать убежище в таком приметном храме на той же улице. Слишком просто было бы найти его там. Таким образом, после короткого странствия в великолепную обитель мечты, я снова приземлился в грязную реальность, будь она проклята. Я перешел через дорогу на красный свет, и меня не задавили, только посигналили. Я пошел дальше, напролом, мимо машин, куда глаза глядят. Должно быть, на меня оглядывались. Люди в мехах, в теплых зимних куртках, таращились на мой тонкий красный комбинезон, в котором я рассекал ветер. Черт, холод был собачий. Вся моя кожа, казалось, заледенела. Меня пронизывало насквозь, но я не мог остановиться. Я шел и шел по улице, гонимый яростью, сжигавшей меня. Ей была необходима стужа извне, чтобы меня не охватило пламя. Неукротимый гнев на этот мир, который хотел заполучить меня, в котором все сговорились стереть меня с лица земли, меня и всю мою семью. С Ингой они уже расправились. Ее уже урыли, закопали, и никто за это не ответил. С Кристиной они тоже преуспели. Остался только я, один. Но так легко я им не дамся. Меня они так просто не возьмут, сами поплатятся кровью. Уж парочку из них я прихвачу с собой, это ясно. И в какой-то момент, вот чудо интуиции, я очутился в парке перед старой королевской библиотекой. Вдоль длинной стороны заснеженного сквера проходил Стюрегатан, то есть улица, на которой располагался Нобелевский фонд. Вот это было интересно. Я невольно улыбнулся. Приятно было знать, что я еще могу положиться на свой инстинкт. Без сомнения, эта якобы случайность хотела мне что-то сказать. Я обхватил себя руками, потер плечи и двинулся в сторону улицы. Дом, в котором размещался Нобелевский фонд, я, разумеется, неоднократно видел на картинках. А кто не видел? Почтенное здание из серого камня в стиле классицизма. Но я еще ни разу не был здесь. Даже удивительно, как мало оно впечатляет в реальности. Стюрегатен 14. Таблички нет, лишь барельеф с головой Нобеля и мачта с флагом над роскошным входом. Слева от него красочное марокканское бюро путешествий и кинотеатр «Парк», выдержанный в красных тонах, справа магазинчик мужской моды и заведение с названием «Crazy Horse Club». Это окружение, естественно, не попадает в поле зрения проспектов, ежегодных телевизионных передач и газетных статей. Я подошел к зданию Нобелевского фонда и присмотрелся к его входу. Массивная черная дверь, кодовое поле вблизи замка и несколько табличек, поясняющих, что здание постоянно охраняется и какая охранная служба отвечает за него. Лестница в несколько ступеней, отгороженная от улицы кованой решеткой, тоже с кодовым замком. Мой взгляд прошествовал вверх, 5 этажей, надстроенная крыша, прожекторы, подсвечивающие фасад ночью. Я невольно втянул ноздрями воздух, когда понял, холод вонзился в легкие, остужая ужас осознания. Базель был ошибочным путем. Слишком далеко, слишком неопределенно, неплодотворно. Вот куда мне надо. Сюда. Я должен продолжить расследование в секретариате Нобелевского фонда. Вот что хотела сказать мне моя интуиция. Я медленно выдохнул белое облачко пара. Это будет нелегко. Я еще раз взглянул на решетку, на массивную дверь, на кодовые замки, на сей раз с профессиональным взглядом. Карты и коды. За время, которое у меня оставалось, это не успеть. Такие вещи я уже делал, да, конечно, но это требовало продолжительной слежки за персоналом, больших затрат. Нужно выведать, кто работает в этом здании, нужно выявить того, кто представляет собой слабое звено, и сосредоточиться на этой персоне, следить за ней. Такой человек часто заводит слабые коды в виде одной много раз повторяющейся цифры, даты своего рождения, годового числа, геометрического узора, возрастающего или убывающего ряда цифр, или что там еще может прийти в голову людям, чтобы облегчить жизнь таким, как я. Иногда код можно считать просто по кнопкам. Например, если какие-то кнопки изношены больше остальных, при том качестве, какое обеспечивает большинство фирм, Для этого достаточно потных пальцев дюжины сотрудников и нескольких месяцев времени. Если не по кнопкам, то комбинацию цифр можно вызнать из подходящего укрытия при помощи видеокамеры и достаточно сильного объектива. Карту, разумеется, надо выкрасть. Это значит два взлома вместо одного, но первый в частную квартиру и потому может считаться легкой прогулкой. Но здесь таких слабых мест не просматривалось. Кнопки сияли свежим металлическим блеском, сработаны на века. Иногда помогали манипуляции с самим замком. Некоторые кодовые замки легко разбираются, и дверь можно открыть, перемкнув нужные провода. Большинство этих устройств — игрушки, притворяющиеся средствами безопасности. Но здешние выглядели иначе. Производитель этих замков был мне неизвестен, что само по себе было уже плохим знаком, и положение здания затрудняло манипуляции. Когда их можно было бы провести? Днем, само собой, не получится, а ночью? Улица была оживленной и хорошо освещалась, прохожие и уличные движения защищали здание эффективнее любого прибора. Нет, с парадной стороны вторжение невозможно. Но ведь у дома есть не только парадная сторона. Я глянул вверх на этажи из серого камня и спросил себя, что может скрываться позади здания. Внутренний двор, боковые пристройки. Я двинулся вниз по Стюрегатан, заглянул в витрину мужских товаров, изучил меню клуба, в развалочку проследовал дальше, вокруг квартала. Миновал магазин дизайнерских кухонных приборов, сразу после него, как по заказу, отделение фирмы безопасности, совсем не той, чьи были замки, но с отдельным бронированным подъездом. Потом была пара ресторанов, входы в какие-то конторы и так далее. За следующим углом на Брахегатан я заглядывал через стеклянные входные двери в темные вестибюли, полные почтовых ящиков. Из вестибюлей наверх вели лестницы, и некоторые из лестничных клеток имели окна. Только через них, к сожалению, виднелись лишь крохотные участки — провода, стены, конек крыши или пасмурное небо. Но внутренний двор, кажется, был. Если мне придется проникать внутрь здания фонда, то лишь оттуда. Далее вверх по Брахегатан обнаружились ворота. Они стояли открытыми, кто-то выехал на своем фургоне и оставил их так. Я вошел внутрь, держа наготове свою самую глупую мину. Если кто-нибудь меня задержит, я ищу столярную мастерскую Йоханссона, очень просто. Я прошел мимо парковки, осмотрел окружающие здания. На некоторых балконах сушилось белье. Подумать только, посреди зимы. Я попытался сориентироваться. То ли я очутился на задворках кинотеатра, и тут еще живут на верхних этажах. В любом случае, здесь было несколько строений, стоящих перпендикулярно к передним зданиям, выдаваясь во внутренний двор. Однако здание фонда отсюда было неразличимо. Для этого я оказался слишком далеко. Никто меня не задержал, никто мне даже не попался навстречу. Столярная мастерская Йоханссона отправилась в запасник готовых на все времена отговорок. Я обошел вокруг всего квартала, и когда приближался к фасаду фонда с другой стороны, увидел нечто такое, на что мой инстинкт сделал стойку. В доме с марокканским бюро путешествий был еще один подъезд. Узкая темная дверь прямо рядом с фасадом Нобелевского фонда. Замок на этой двери был вполне обыкновенный. Выцветшая надпись, наполовину скрытая граффити и остатками наклеенных плакатов, гласила «Кухня». Это о чем-то говорило, хотя я еще не знал о чем. Окоченевшими пальцами выудил отмычку. Беглый взгляд вокруг, никто не обращает на меня внимания, насколько можно видеть. Замок не только выглядел обыкновенным, он и был таковым. Открыть его мне ничего не стоило. Дверь скрипнула, когда я приоткрыл ее. Воздух был застоявшийся и затхлый. Коридор уводил в заднюю часть дома. Выключатель на стене не действовал. На нем висела густая паутина, уже покрывшаяся пылью. Судя по всему, в последний раз через эту дверь входили уже очень давно. Хорошо, посмотрим, насколько толстая стена отделяет коридор от соседнего здания. Я снова закрыл дверь и отошел от будущего места преступления. Все это очень обнадеживало. Несколько недостающих сведений и, разумеется, аппаратура. Вот что я должен раздобыть. Ну, а потом... Эту фазу я люблю больше всего. Интеллектуально она самая будоражащая. Когда составляешь план, перебираешь в уме все возможности, ломаешь голову над хитростями и ищешь, как обойти непреодолимые препятствия. Ганс Сулов, — сообразил я, — должен хорошо знать здание фонда. Правда, судя по тому, что он рассказывал и что я сам знал о процессе выборов, фонд не был постоянным местом сборов, но все-таки мой зять был одним всего лишь из 50 человек, имеющих право голоса в Нобелевской премии по медицине, и его, без сомнения, раз-другой приглашали в помещение за этим фасадом. Но нет, это слишком рискованно. Ганс Улов был в последнее время на нервном пределе. Нобелевская премия всегда была для него святыней, его верой, его Граалем. Мое намерение проникнуть в зал и его святилище могло явиться последней каплей, которая переполнит сосуд. Этим я не мог рисковать. Если я хочу сюда попасть, надо утаить это от Ганса Улова. И только тут я вспомнил: Ганс Улов. Я же забыл включить телефон. Я полез в карман и достал его. Окоченевшими пальцами я нажимал на кнопки медленно, чтобы не ошибиться при вводе пин-кода. Я все еще был ископаемым пережитком седой древности, когда далеко не каждый носил с собой в кармане собственную телефонную связь. Ну, ясно, этого я и боялся. В моем почтовом ящике лежало 24 сообщения, — поведал дисплей. Почтовый ящик, как же мне его открыть? Инструкция, естественно, осталась лежать на ночном столике в пансионе. Замерзая, я просматривал меню и пытался угадать по нему, на что нажимать, пока мне не пришло в голову, что все это мне вовсе ни к чему. Ведь кроме Ганса Улова никто не мог их послать. Итак, я нажал кнопку короткого набора и слушал далекие гудки. Даже звук был какой-то мерзлый, как будто и радиоволны постепенно начали застывать. Ганс Улов, сам не свой, тотчас напустился на меня. «Гуннар, ну наконец-то! Ради бога, где ты, черт возьми? Я звонил тебе раз 100 все утро. Зачем ты отключил телефон?» «Угомонись», — сказал я, стараясь излучать спокойствие и уверенность, которые я и сам не прочь был чувствовать. «Кстати, звонил ты мне всего 24 раза, так что не преувеличивай. Ну что там у тебя? Они звонили, как я понял, да?» «Да, — жалобно воскликнул Ганс Улов, — поэтому мне срочно нужно было с тобой поговорить. Где ты был?» «Занимался делом». «Ага. Так бы я ему и сказал, что трахал классную руководительницу его дочери». «Тебе удалось записать разговор?» Некоторое время Ганс Улов тяжело сопел, потом сказал дрожащим голосом: «Они звонили мне не домой, Гуннар. Они звонили мне сюда, на работу. Я думаю, они видят каждый мой шаг. Они ничего не сказали, но я уверен, они позвонили на работу, потому что знают про магнитофон дома».